Из собрания Гостелерадиофонда. Граф Монте-Кристо. Многосерийный радиоспектакль по мотивам романа Александра Дюма. Пьеса Зои Чернышовой. Постановка Николая Литвинова. Серия третья. На этот раз я пишу роман, действие которого развивается в наши дни в Париже 30-х годов. Меня увлекает мысль создать современный социальный роман, роман обличительный, гневный, в котором я смог бы изобразить то общество, тех его представителей, которых узнал в жизни, и против которых восстал мой ум, моя душа, все мое существо. Нет, я не просто пишу роман. Я провожу следствие по делу Эдмона Дантеса, моряка 19 лет, марсельца, первого помощника капитана на судне «Фараон». Эдмон Дантес арестован по ложному доносу, продиктованному завистью, злобой, ненавистью. Так. Замок Иф. Крепость в море на неприступной скале. Государственная тюрьма для особо важных преступников. Туда входит, и оттуда нет выхода. Перестань бушевать, парень. Спятишь, как твой сосед. Мой сосед? Заключенный? Он что, сошел с ума? Через 2 года заключения. С тех пор спокоен. А кто он? А, какой-то итальянский аббат. Совсем старик. На чем он помешался? На свободе? Даже нет. Вообразил себя владельцем несметных сокровищ. Предлагал 5 миллионов, если его выпустят. Говорил, клад у него зарыт. Изрядно посмешил нас. А сначала бушевал, как и ты. А теперь? Свихнулся и успокоился. Повеселел даже. Чтобы успокоиться, надо сойти с ума. Чтобы успокоиться, надо сойти с ума. Мерседес! Мерседес! Мерседес! Мерседес! Мерседес! Мерседес, дитя мое. Господин Морей, как я ждала вас. Плохие вести, дитя мое. Вчера я опять ездил к Вильфору, он меня даже не принял. Передал через секретаря. Пусть больше не беспокоит меня по делу преступника. Эдмон преступник? Но какая гнусная клевета! Хотел бы я знать, за что Вильфор получил должность королевского прокурора. Какую услугу он оказал королю? Сегодня умер отец Дантеса. Я знаю. Все хлопоты я беру на себя, Мерседес. Эдмон. Где ты, Эдмон? Где ты? Мерседес! Мерседес! Помнишь ли ты еще меня? Или я умер и для тебя так же, как и для всех остальных? Я схожу с ума! Я схожу с ума, Мерседес! Эдмон, я знаю, как ты страдаешь. Я сам наделил тебя такой судьбой. Но ты мой герой, и я должен знать твои мысли. У меня нет мыслей. Я ослеп, оглох. Сначала я взывал к небу, моля о помощи. Небо отвернулось от меня. И тогда я стал думать о смерти. Только о смерти. Только о смерти. Что есть у меня в жизни? Короткое прошлое. Мрачное настоящее, неведомое будущее. А если смерть? В смерти покой, бесчувствие, небытие. Нет, Эдмон, ты не умрешь. Ты выдержишь, Эдмон. Выдержишь. Но довольно рассуждений. За дело. Следствие продолжается. Снова мне предстоит разговор с моими героями. Я должен знать все их мысли, побуждения, чувства. Свидетели, пожалуй, я уже могу назвать их соучастники. Прошло 2 года, как исчез Эдмон Дантес. Да, соучастники. Первый — господин де Вильфор. Что вам угодно, господин Дюма? Вы все-таки достигли своей цели? Да, я королевский прокурор, живу в Париже. Прекрасно. Ну, а как насчет совести, Вильфор? О, моя совесть безупречна. Об этом все знают. И ничто, никакие воспоминания не мучают вас. Я не совершил ничего бесчестного. Неужели вы забыли Эдмона Дантеса, моряка? Неужели забыли? У меня так много дел. Я не могу помнить всех. У меня нет больше вопросов к вам. Пойдем дальше. Фернан Мондего, солдат. Офицер. О, вы удачно продвигаетесь по службе, Фернан. Король ценит храбрых солдат. Мне обещали повышение. Но ведь вам повезло не только по службе. Да, Мерседес стала моей женой. Она любит вас, Фернан. Она любит вас. Мерседес, моя жена. Вопрос последний. Вы помните Эдмона Дантеса? Будь он проклят навеки. Будь проклято его имя. Будь проклят день, когда я узнал его. Значит, вы помните? Нет. Нет. Я забыл. Он умер. Умер! Вы уверены в его смерти? Да! Да! Он мертв! Вопросов больше не имею. Отправляйтесь в свой полк, Фернан. Ну что же, остались 2. Господин Данглар, корабельный бухгалтер. О, нет. Я расстался с фирмой Мореля. Вот как? Его дела сильно пошатнулись. Ведь королю известно, что когда-то Морель служил Бонапарту. Да, одно время я заменял на фараоне главного бухгалтера. Но мне представилось дело повыгоднее и покрупнее. Военные поставки, не так ли, Данглар? Это дело ничуть не хуже других, господин Дюма. Ну, а между нами, делишки-то уж не очень чистые, а? Деньги не пахнут, господин Дюма. Я умею их делать. Тем более, что вам помогает в этом старый друг, Фернан, да? Это никого не касается. У нас свои счеты. Дружба, скрепленная подлостью, крепкая дружба. К чему такие громкие слова? А как вы назовете донос, написанный вместе с Фернаном? Это тоже было неплохое дельце. Вы не забыли Эдмона Дантеса? О, нет. Слишком сильно я ненавидел его. Понятно. А вы не боитесь встречи с Дантесом? Он давно подох. Его отправили в замок Ив. У меня больше нет вопросов, Данглар. Теперь портной Гаспар Кадрус. А, господин Дюма, у меня дела из рук вон. Хоть помирай. Ты ведь больше не занимаешься портновским делом. Какое там? Дела пришли в такой упадок. А я всегда мечтал разбогатеть, господин Дюма. Поэтому ты открыл кабачок на перекрестке дорог. Да. Собрал последние крохи. Продал все, что было. Залез в долги. А что толку? Придорожный кабак жалкий, убогий, всегда пуст. А контрабандисты, которые находят у тебя приют? Господин Дюма, надо же человеку как-то жить. Ты помнишь Эдмона Дантеса? По ночам он мне снится. Бедный малый. Тебе жаль его? Очень. С ним сыграли скверную штуку. Он был добрый парень. Надеюсь, перед смертью он простил всех, кто... Откуда ты знаешь, что он умер? Ну, это же ясно. Столько лет, конечно, умер. Ну что, Гаспар, Гаспар, иду. Чего тебе? Да закрой дверь, Кадрус. Дождь хлещет в комнату. Он стоишь на пороге, как истукан. Смотрю, не проедет ли какой-нибудь путник. Может, захочет передохнуть, обсушиться, согреться стаканом вина. А, путник на этой-то дороге. За все 2 года я не видела и десятка посетителей. Не считая твоих друзей, чтоб им пусто. Не греши, женщина. Если б не они, мы с тобой давно бы подохли с голоду. Другие занимаются делом. Они якшаются с контрабандистами. Да молчи ты! Услышь. Да кто? Да. Бродячих собак, и та не заглянет к нам. И ошиблась. Одна собака появилась. Вот он, твой друг. Легок на помине. Ты права, кажется, ты вертучка. Разожги огонь и достань бутылку вина. Живее, живее. Ну, пусть живее. Мне отсохнут руки, если я сделаю что-нибудь для этого бандита. Видеть его не желаю. Ах, ведьма. Ну и дурак ты, Кадрус. Тебе не следовало было бы жениться. У тебя никого? Нет? Будто мне кто-нибудь бывает. Здорово, Бертуч. Рад видеть тебя, приятель. Возьми вот это. Осторожно. Контрабандный табак. За него хорошо дадут. Едва ушли от таможенников. Спрячь. Дня на 2. Будет сделано. Будет сделано, как всегда. Ах, промок. Проклятая погода. О, налей вина, озяб. Значусь? Нет. Нужно успеть почтовый кареть в Париж. Что, дела? Месть. Ого, у тебя есть враг? А? смертельный. Я поклялся отомстить. Помнишь, год назад здесь убили моего старшего брата? Это случилось почти возле моего трактира. Они убивали всех, кого подозревали у Бонапарта. Да, он служил у Бонапарта, но Бонапарта разбили при Ватерлоо. Да, да. Брат возвращался домой из армии. Да, да. Я пытался узнать, кто убил брата, но никто не смел назвать мне их имена. И тогда я пошел к королевскому прокурору, к французскому правосудию. Его звали Вильфор. Так, так. Я рассказал ему об убийстве брата. Просил наказать убийцу. Он ответил: твой брат был солдатом узурпатора. Он получил по заслугам. Тогда я стал просить, чтобы он назначил вдове хоть крошечную пенсию. Он рассмеялся мне в лицо. Я подошел к нему и сказал: корсиканцы держат свое слово. Моего брата убили, а я убил вас. С этой минуты я объявляю вам вендетту. Берегитесь, прокурор. А он знает, что такое вендетта? Что это месть? Так хорошо знает, что вот уже почти год никуда не выходит один. Приказал искать меня. Но я стал контрабандистом. Попробуй найди. Он уехал в Париж. Я следил за ним всюду. На днях я узнал, что он тайком ездит в один дом под Парижем. В отеле какой-то женщине. Ездит один. Оставляет лошадь у главных ворот и идет к ней через маленькую калитку в саду. Я убью его. Стой. Стой. Пожалуй, я поеду с тобой. Да? Да. Мне терять нечего. Напомню кое о чем Фернано Мондего, который теперь зовется графом де Морсе. Граф де Морсе. Помереть можно, лопнуть со смеху. Граф и графиня де Морсер. Эх, знал бы Эдмон, кем станет его невеста, простая рыбачка. Бедный Эдмон. Перестань дуреть, парень. Унеси свою похлебку. Задумал помереть с голоду. Не дури, я оставлю. Я вылью за решетку, как вчера. Слушай, парень, ну встряхнись. Ты еще молод. Да мало ли что еще может случиться. Теперь уже ничего, кроме смерти. Я многого здесь навидался. Всю жизнь тюремщиком. Разное бывает. Не теряй надежды. Вот надумал уморить себя голодом. Да все помрем. Куда спешишь? Ну же, сынок, ну встань, ну поешь. Ты добр, но есть я не буду. Унеси. Ну, придется позвать коменданта. Эх, беда, беда. Я не могу больше. Я зову смерть, как когда-то звал надежду. Что это? Галлюцинация, бред. Опять? Откуда? Кто-то долбит камень. А если какой-то друг пытается... Нет, нет, почудилось. Вот оно, отчаяние. Кто здесь говорит об отчаянии? О! Боже, человеческий голос. Ради неба. Ради всего святого, говорите. О Кто вы? Я несчастный узник номер 34. В чем вас обвиняют? В заговоре с целью возвращения Наполеона. Разве император Наполеон не на престоле? Он в ссылке на острове Эльба с 814 года. Но сколько же времени вы здесь, если не знали этого? С 811. На 4 года дольше, чем я. Куда выходит ваша камера? В коридор. А коридор в тюремный двор. Какое несчастье. Я считал, что ваша стена — это наружная стена крепости. Вы хотели подвести подкоп к мулю? Да. Я бросился бы вплавь и был бы на свободе. Теперь все погибло. Вот что. Заделайте отверстие в вашей стене. Нет, нет, ради всего святого. Не лишайте меня вашего присутствия, вашего голоса. Или, клянусь, я размозжу себе голову о стену, ибо силы мои уже на исходе. Сколько вам лет? Я потерял счет времени. Мне было 19 лет, когда я попал сюда. Вам нет еще и 26 лет. В такие годы нельзя стать предателем. Я ведь не оставил мысли о побеге. Мы убежим вместе. А если не выйдет, мы будем говорить и говорить. Вы о тех, кого любите, а я о своих ближних и любимых. Я старик. Я совершенно одинок. Я стану вашим сыном. Не уходите. Хорошо. Я приду к вам. Ждите. Когда? Завтра. Завтра. Как ты сегодня, парень? О, я вижу, поумнел. Съел всю похлебку. Да. Давай еще, я голоден. Я рад, сынок. Мне было жаль тебя, поверь. Ведь и у тюремщиков есть сердце. Вот, похлебка. Ешь на здоровье. Я положил туда кусочек мяса. Вот, видишь, сутки назад ты хотел умереть, а сейчас глаза блестят. А, умереть непросто, сынок. Сутки. Прошли сутки. Он сказал завтра. Наконец-то. Это вы? Вы? Давайте действовать. Вчера я докопал до последнего камня, разделяющего наши камеры. Помогите отвалить его. О, Боже! Вы, благословенна судьба, пославшая мне эту минуту. Вы согрели мне душу своей радостью, милый юноша. Велико было мое разочарование, когда я обнаружил другую темницу там, где надеялся найти свободу. Прежде всего, надо скрыть следы подкопа. От этого зависит наше спокойствие и возможность постоянного общения. Постоянное общение. Мне кажется, стены камеры раздвинулись. В нее ворвался свежий ветер, запах моря, плеск волны. Все, что когда-то я так безмерно любил. Кто вы? Как ваше имя, отец мой? Я узник, как и вы. Меня зовут Фариал, аббат Фариал. Вы слушали третью серию радиоспектакля «Граф Монте-Кристо» по мотивам романа Александра Дюма. Пьеса Зои Чернышовой.